Валентино. Как я наивен. Подумал, что этим вечером все мои проблемы решатся взмахом волшебной палочки одной из тех фей, о которых поют добрые сказочники. Нет, то были руки отвратительного карлика, готового сотворить любое чудо, но попросить непомерное взамен. Я, дитя науки, не могу найти другого объяснения. Не могут же такое предвещать гармонии небесных сфер и стройность формул. И вот я просыпаюсь среди ночи от настойчивого стука в дверь. Масляная лампа не погашена. Голова на столе, прямо на листах странника Валентина, пропахших свининой. Дурно от этого запаха. Хочется свежей воды. Стук повторяется и отзывается болью в висках. Последнее, что помню, — многомудрые запутанные слова учения, оказавшегося в моем доме. Как хорошо, что нет священников ни в моем роду, ни среди знакомых. И сделанные от руки рисунки существа с петушиной головой и львиноголового змея. Когда-то я читал о них, но заставил себя забыть. Есть вещи более важные. Чердак сознания не бесконечен. Его, подобно огромным шкафам древних библиотек, приходится разбирать, пока не завелись паразиты сомнений. Да, есть вещи более важные. Например, этот непрекращающийся стук. Только один человек может так настойчиво беспокоить ночью. Лишь бы странник Валентин в своей вековой мудрости, пусть и выглядит всего на десяток лет старше меня, додумался не открывать. Я быстро приглаживаю волосы, спускаюсь, чуть не падая, слишком спешу, и киваю Валентину с непониманием на лице, застывшему у входа. Догадавшись обо всем, видимо, по одному моему кивку и возбужденному виду, Валентин делает шаг в сторону. Стук не прекращается. Я глубоко вдыхаю, поправляю рубашку, щелкаю щеколдой, открываю дверь. Стараюсь не выдать волнения, но голос подводит. Язык не слушается. «Что вам угодно?» Фраза звучит жалко, падает на порог и растекается. «Валентина Дикомета», — уточняет хорошо одетый слуга, похожий на хищную птицу, старый, сгорбленный, с косматыми бровями и большими блестящими глазами. И зачем только издевается? Ведь он, этот старый сокол Дель Иалды, видел меня десяток раз. «Сеньор, просил напомнить вам о договоре». Он действительно думает, что я мог забыть о таком? Еще одна фраза безжизненно падает на порог, смешивается с предыдущей, воняет неуверенностью. «Просил напомнить вам о договоре и передать список всего необходимого для свадьбы». Конечно, он не будет замечать моих ремарок. Тогда я помолчу. Пусть и молчание мое, похоже, тоже стухло. Старик вручает мне свернутую в трубку бумагу. «А еще оговоренную сумму, которой должно хватить ровно на все траты, не считая обещанного вами свадебного подарка. Не может же он быть куплен на деньги отца невесты. Думаю, ваш гость со мной согласится». Старик кивает Валентину, стоящему около стола с картами. «Что его так привлекает в них?» Валентин кивает в ответ. Старик лукаво улыбается. Какая мерзкая, не предвещающая ничего хорошего улыбка. И вручает мне бархатный мешочек монет. Каков шанс, что утром они обратятся головешками? Об отце моей дорогой Софии ходит много слухов. Даже алхимики, притаившиеся в темных уголках Венеции, боятся враждовать с ним. Впрочем, они теперь боятся много, их время давно прошло. Пусть правду принять они не готовы. Настала эра науки. Как жаль. Она не поможет мне. Там, где циркуль бесполезен, приходится вновь полагаться лишь на рецепты алхимической печи, лукавого Атонора. «Передайте сеньору Дель Иалду, — говорю зачем-то, — что я готовлю для него нечто особенное». «Сеньор Дель Иалд будет рад, если вы как следует приготовите хотя бы нечто обычное». Ответ сухой, безжизненный. Будто тень научилась говорить. Старик уходит, не прощаясь. Я смотрю ему вслед. Мерзну, но сам не понимая, почему, не закрываю дверь. За меня это делает странник Валентин. Сует под нос свою тетрадь. Я не хочу читать, но читаю. Все совсем дурно. Не читайте этого списка на ночь, ведь не уснете. Валентин прячет тетрадь. Похоже, так говорит, хватит на сегодня слов. Пусть вместо них все расскажут сны, если их не одолеет бессонница. Можно сказать и так, мямлю я. В голос не вернулась былая сила. Доброй ночи. Надеюсь, никто нас больше не побеспокоит. Я поднимаюсь на второй этаж. Захлопываю книгу Валентина, хватит с меня на сегодня, но не гашу масляную лампу. Знаю, уже не усну. Но отнюдь не из-за списка. Свернутый в трубку, он все еще лежит рядом, а из-за роя мыслей. Их жужжание в голове ничем не приглушить. Я смотрю в одну точку. Перед глазами оживают воспоминания и причудливые образы, так любимые поэтами и архитекторами. Русалки и горгульи, говорящие петухи и кривляющиеся духи. И думаю. Думаю прежде всего о любви. Как так вышло, что из-за нее, спасительной, целебной, все врачи мира уповают на нее, когда ничего более не может помочь, на мою голову свалилось так много проблем разом. Я помню отца, сидевшего холодными вечерами с книгой в руках, довольно гладящего себя по большому животу, главной гордости, нажитой, как он говорил, с опытом и проговаривавшего особенно понравившиеся цитаты вслух. Его мало заботили открытия ученых и философов. Не любил он, в отличие от матушки, и причудливых сказок, читал как настоящий банкир, только о сути и прелести денег. С каждой книгой он общался как с живым человеком. То смеялся, то всплакивал, то хмурился. Какие эмоции можно отыскать среди цифр? И такими вечерами отец говорил мне, обложившемуся книгами иного рода. «Зачем тебе все это, сынок? Не будь так твердолоб. Немцы, все до единого, кого я встречал, говорят «де гайст» — ищи дух. Я же говорю «де либе» — ищи любовь. Без нее ничего не получится. Все заржавеет, остановится. Прежде всего, ты сам». Он повторял это и в другие минуты, но особенно часто такими беззаботными вечерами или, наоборот, суетными утрами, когда в спешке собирался. Камзол сидел впритык, но отца это только радовало. Новый покупать не хотел, слишком любил этот, роскошный и пестрый, как со слов матушки у райской птицы, и запыхавшийся, все же позволял матушке, уже вдоволь посмеявшейся, помочь. А меня всегда поражало, как он, человек денег, человек цепкого ума, человек, в конце концов, переживший чуму, свято верил этой странной формуле «де либе». Может, в ней спрятано некое алхимическое иносказание, и отцовские деньги на деле просто проекция вселенской мудрости. Ох, нет, во мне говорит усталость и туманная книга Валентина Странника. Отец пытался привить эту формулу мне и всеми силами доказывал, кому? Себе? Господу? Собратьям-банкирам-алхимикам, что сам не позабыл ее. Дарил матушке цветы, исполнял все ее простые желания и целовал так же страстно, как по его же рассказам в годы юности. А я... Моей любовью была наука. Долгие философские беседы, пыльные книги и громкие открытия казались важнее горячих губ, возбужденных взглядов и нежных тел. Я держался того, что немцы назвали бы «делуст» — «ищи похоть». Довольствовался случайными встречами в борделях Кастелетто и тамошним разбавленным вином. Особенно во время карнавала, когда неизвестно кто тянет тебя неизвестно куда, и все внутри бурлит, и она снимает маску, и ты видишь это невинное, но столь виновное во многом личико. Потом случилось то, что случилось. Случилась Софи. Случился Игнацио дель Иалт и его убивающие картины взгляд. Где ошибка в формуле отца? Под силу ли мне исправить ее? Или, может, я, подобно аномалии, не поддаюсь законам причудливой отцовской математики? Даже науку пришлось отложить в сторону. С тех пор, как я остался один, мог посвятить себя труду, как наивно думалось, всей моей жизни, записанному аккуратным почерком трактату о природе света. Об оконченных главах недурно отзывались даже некоторые университетские учителя, с которыми я некогда обменивался письмами. Мы всегда жили в достатке, и родительские деньги, деньги от чужих денег, как говорила матушка, в шутку упрекая отца в простоте его профессии, далекой от романтически прекрасного или балаганно-непристойного, помогали жить на широкую ногу, не заботясь ни о чем. Помогают до сих пор. Отец постарался, чтобы я мог заниматься только наукой, не отвлекаясь. И как так вышло, что заветная отцовская «делибе» заставила меня забросить труд на середине, он так и лежит в ящике стола, охраняемый пауками, прекратить переписки. Рука отвыкла от длинных рассуждений на бумаге, зато увереннее стала делать заметки на полях в мгновение, когда я переставал думать о Софи. «Ах, Софи, Софи, Софи! Как помочь тебе? Как вернуть тебя? Как доказать твоему отцу, что наша любовь сильнее искусства, сильнее даже его колдовства?» Пока горит лампа, сон не идет. Я думаю не только о Софии, но и о страннике Валентине, точнее, нет, о своем ребячьем доверии. Как я мог рассказать все первому встречному? Пусть он и обещал мне волшебное избавление. Как мог повести себя так безрассудно? В голове путаются мысли. Нет, не мысли, а развилки. Куда это приведет меня? Что может пойти не так? Но в то же время, ведь и Валентин, странник, доверился мне, показал запретную книгу, предложив плату услуга за услугу, которой издревле, он прав, живет не вся Венеция, что там, весь мир. Может, так и надо? Может, все совпадения, хотя бы наши имена и испытания, обычная проверка на прочность? Но кем и ради чего? Сон настигает меня под утро. Я засыпаю, проваливаюсь в черноту, а пробуждаюсь в залитой светом комнате. Рассвело. На первом этаже тишина. Мой гость либо спит после долгой и опасной дороги, либо не мешает мне и также изучает карты, либо сбежал и бродит по Венеции. И снова мысли, снова развилки. Я тру сонные глаза, наконец осмеливаюсь раскрыть свернутый трубочкой список. И замираю, понимаю, что день начнется не с похода к старому Исфахняну. День начинается с гусиных туш. Мне страшно спрашивать цены, пусть платить я буду из увесистого мешочка. На Риальто среди громогласных кожевников, широкоплечих мясников и длинноруких корзинщиков, среди конторок, нотариусов и торговых советчиков, среди сосудов с вином и маслом, свежих овощей, фруктов и бесконечных даров димаре, морских языков, угрей, барабуль, каракатиц, крабов. Как хочется, чтобы один из гусей оказался волшебным. Вдруг заговорил со мной, решил все проблемы, открыл тайны бытия. Пусть просит взамен что угодно, хоть моего будущего первенца. Разве то, что делаю я сейчас, выполнимо? Гусь значится в полученном мной списке. Должен быть главным блюдом. Жирным, но не слишком. Фаршированным, но не чересчур. И пока краснолицая торговка пытается убедить меня, мол, всякая тушка с ее прилавка мне подойдет, может, они и правда волшебные, я, не считающий изысканную еду главным удовольствием жизни, делаю вид, что внимательно изучаю каждую из них. «Ну же, скорее заговорите!» И стараюсь не смотреть на странника Валентина, отправившегося со мной. Интересно, о чем он думает? Вдруг слышу шелест бумаги. Позволяю себе оторваться от прилавка. Вижу, как Валентин избавился от свинины, корзину с книгой завалил рыбой, купленной прямо тут. Записывает что-то в тетрадь. Торговка смеется, смотрит на меня, недовольно цокает. «Ох, молодость! Но вот так бы и сказали!» И все сразу понятно. Она хватает нужную тушку толстыми покрасневшими руками, все в мозолях, и протягивает мне. Я смотрю на Валентина. Он кивает. Убираю гуся в корзину, уже полную яблок. Может, он заговорит дома, когда мы останемся наедине? Тошно. Больше не могу бродить по рынку, слушать ругань торговцев и торговок, глядеть в стеклянные глаза рыб и таскать за собой Валентина-странника, который, кажется, чувствует себя полностью на своем месте. Наконец, веду нас вдоль каналов. Валентин как-то подозрительно всматривается в водные отражения, словно видит в них больше необходимого, словно они для него не просто игра света, а мистическое откровение, так обожаемое ему подобными. Мы идем прямо к Сан-Марко, где на месте бывших торговых лавок жмутся друг к другу книжные магазинчики. Величайший дар Мануция. Ах, как хорошо было бы взаправду, по заветам старика-типографщика, спешить не торопясь, чтобы ответил на это гусь, лежащий в моей корзине. Я не теряю надежды. Зато точно знаю, что ответит старый Исфахнян. Кажется, слышу эти слова, как только мы входим в его лавку. Я поглубже вдыхаю. Запахи страниц и чая успокаивают, возвращают в недалекие времена, когда все было спокойно. Как жаль, что не изучено, не подчинено нами, кроме как в часах, время. И нельзя сделать широкий шаг на пару дней назад, околдовать природу, как пытались жрецы древности, и все еще пытаются шарлатаны-алхимики, одного из которых, видимо, я привел с собой. И он, странник Валентин, уже листает книги. Нежно, будто касается обнаженных женских тел. «Ты принес в мою лавку гуся?» Сперва я слышу хлопок в ладоши, потом знакомый голос. «Значит, все хуже некуда. Что случилось, Валентина? Рад, что вы с твоим гостем, похоже, нашли общий язык». «Мы нашли общие интересы», — вздыхаю я, наблюдая, как странник Валентин и старый Исфахнян кивают друг другу. «Но вы, как всегда, правы. Проблемы никуда не делись. Пока». Старый Исфахнян слушает меня, как обычно, параллельно листая книги, привезенные совсем недавно. Со стороны кажется, что внимание его рассеяно, что он хочет побыстрее выпроводить гостя. Но я-то знаю. Он ловит каждое мое слово, а какой-то иной частью сознания, науки и религии неизвестной, погружается в чтение и мысли. Когда отец привел его в наш дом, сказав, что отныне, и во веки веков, тут же добавил в шутку, это мой учитель в самых главных дисциплинах — науке и философии. Я опешил, не понял, зачем мне такой пожилой, явно закостенелый наставник. Да к тому же иноземец, навряд ли понимающий больше 10 слов на нашем языке. Его блестящие медные пуговицы показались мне дешевой уловкой, отвлекающей внимание от пустого взгляда и сухих губ. Но в тот же миг старый Исфахнян ввергнул меня в ступор, разогнал все налипшие, как мухи на пролитое вино, дурные мысли, спросив на прекрасном итальянском. «Валентино ди Камето. Ответьте мне на один вопрос, чтобы я понял, чему вас учить необходимо, а что вы и так прекрасно знаете. Чего хочет тот, кто любит прекрасное?» Теперь я понимаю, что он цитировал Платона, но тогда, в вечер знакомства, я только молча удивленно смотрел на него. Старый Исфахнян от души рассмеялся, и когда отец подал ему чай, наконец сказал: «Что же, учить вас придется всему». Он часто повторял одну и ту же историю. То ли смаковал воспоминания, то ли напоминал самому себе ответ на заданный вопрос. Рассказывал, как промозглой дождливой ночью с беременной женой и тремя детьми прибыл в Венецию сквозь сизые штормы, вызванные то ли яростью природы, то ли капризами старых богов, все еще охраняющих этот город, и до утра разгружал мешки со специями и пожитки. Какие в сундуках, какие завернутые в тряпье. Дела с жильем они решили быстро. В каждом городе смеялся старый Сфахнян, у него найдется по дальнему родственнику. Они наводнили Париж, Прагу, Лондон, Москву, Рим. Старый Сфахнян принялся за дело. Торговец до мозга костей, сын и внук торговцев, он продавал ароматное золото специй, а потом увидел, как в нашем городе странников любят книги. Какая лихорадка завладела людьми, вкусившими свободу мысли. Тогда-то он, души не чаявший, что в старых сказках своего народа, что в сочинениях современных мыслителей, и понял, наконец оказался дома. Он въехал в старую ловчонку на Сан-Марко и в тот же вечер подружился со всеми сварливыми соседями-торговцами. Он умел заводить дружбу, искреннюю, на десятилетия, но брал от нее все. Каждая приятельская беседа, каждое крепкое рукопожатие, каждое щедрое угощение — все обращалось выгодой. Он договаривался с типографщиками и закупал книги дешевле других. Знал молодых и талантливых художников, согласных работать за скромную плату, знакомился со случайными поэтами, пришедшими в лавку, и заказывал у них короткие строки, способные растопить самое холодное сердце. Интересно, могли бы они поразить отца моей Софии? И старый Сфахнян учил всему этому меня. Из его уст лилась мудрость не только вековая, но и житейская. Он продолжает учить меня ей прямо сейчас. Пока я стою в его лавке, вспоминая все это и смотрю, как он внимательно разглядывает гуся. Тот все еще молчит, проклятый. Молчит. «Я все понял, Валентина. Я все понял. Дай-ка мне сюда этот список. Перестань так нервно теребить его в руках. Порвешь». Я даже не заметил, что зачем-то держу список в руках. «Отдаю». Старый Исфахнян берет, но не смотрит, все еще изучает гуся. «И кто только посоветовал взять тебе именно эту тушку?» В ответ я киваю в сторону Валентина, но старый Исфахнян не замечает. «Мало того, что гусь твой никогда не заговорит, так еще и к столу совсем не годится». Он пробегает глазами список, недовольно хмыкает. «Всего лишь». Меня эти проклятые сотни указаний по одному только меню с супами из рыбы и мяса, яйцами, хлебом, кровяными паштетами, пирогами, жареной ветчиной, мозговыми костями, каплунами, рисом с маринованной говядиной, фасолью, тыквой, баклажанами, луком, оливками и десятком причудливых десертов лишили сна. А старый Исфахнян просто смотрит на меня, как на сына, забывшего обо всех наказах. Что ему формулы в сравнении с греховными соблазнами венецианского чревоугодия и похоти? Прав. Он, как всегда, прав. «Если ты боишься, что не справишься со всем этим, значит, горе мне!» Он закатывает глаза, в тот же миг смеется. «Плохо я тебя учил. Позволь Исфахнянам позаботиться об этом. Возражения не принимаются. Я обещал твоему отцу, да и в конце концов денег, что Дели Алт дал тебе, все равно не хватит, если ты будешь тратить их без ума. А ты будешь делать именно так. Ученые ведь, что поэты, забывают обо всем на свете. И, как говорит моя старуха-жена, вот за эти слова я даже не смею на нее ворчать». Теряются в собственных придумках, математических или словесных. «Везде ищи подвохи, Валентино, везде ищи подвохи. Таков мир, такова Венеция». Наш разговор прерывает юная особа с горящими глазами. Ей не нужно ничего говорить. Сразу ясно, как она, возможно, втайне от родителей, уставших от ее фривольного чтения, собирается провести пару вечеров. Старый Исфахнян отвлекается, чтобы продать ей книгу. Вероятно, очередной любовный роман, только путающий мысли, и, сделав глоток чаю, возвращается ко мне. Глаза блестят сильнее пуговиц. «Но ведь не это привело вас!» Он показывает пальцем в сторону странника Валентина, все еще изучающего книги. «Ко мне! По таким мелочам ты бы постеснялся меня беспокоить. Не спорь, что случилось? Ты снова хочешь порассуждать об алхимии? На этот раз, стало быть, с настоящим алхимиком. Я был бы рад избавиться от этих разговоров раз и навсегда, — вздыхаю я. Но, Валентин, могу попросить вас. Здесь мы можем говорить и молчать свободно». Валентин отвлекается от книг, кивает, подходит к нам, ставит корзину на пол, достает тетрадь, пишет. «Я слышу и вижу, вы мудрый и честный человек, так что прошу сохранить это в тайне». «Я бы подумал об этом, если бы вы пришли без Валентино», — улыбается старый Исфахнян. «Но можете на меня рассчитывать. По крайней мере, потому что мне самому ужасно интересно. Да к тому же рядом нет ни жены, ни детей. Они-то бы уже рассказали всему свету. Но за это их я винить не могу. Это семейное. Сам долгие годы боролся с соблазном чесать языком сутки напролет. Так что же случилось?» Валентин улыбается, достает рукописные листы. Теперь они пахнут еще и рыбой. Какая мерзость! И кладет перед старым Исфахняном. Тот вопросительно смотрит сначала на него, потом на меня. Я просто киваю. Старый Исфахнян изучает листы, вчитывается в написанное от руки, всматривается в таинственные изображения. И я вижу, как в его глазах он не умеет, да и не хочет прикрывать зеркало души, алхимической жижей закипает интерес. Интерес, смешанный с леденящим ужасом. «Из этого нужно, — шепчу я, — сделать книгу. И как можно скорее, и в как можно более надежном месте. И, в общем, так мы договорились. Услуга за услугу. Философский эликсир за...» «За эту книгу мудрости!» Старый Исфахнян, кажется, совсем не замечает меня, в упор смотрит на Валентина. Тот безучастен. Или делает вид? Ох, как напоминает он мне холодную скользкую рептилию, умеющую сбрасывать шкуру, знающую все подземные тайны, недоступные человеку. Почему же я так раскрылся ему? Неужели любовь не закаляет нас, подобно огню гончарной печи, а делает податливее, оплавляет, как стеклодув, цветное стекло? «Я узнаю эти тексты, конечно», — добавляет старый Исфахнян после паузы. «И эти изображения. Но вы сами все знаете. Никому другому их показывать нельзя. Я бы доверил это мало кому из местных книгопечатников. Одни, несмотря на то, что мы дышим воздухом свободной Венеции, все же донесут на вас. Другие захотят самолично прикоснуться к этой древней мудрости. Слишком многих работа с книгами заставляет поверить в то, что они — настоящие маги и мистики. Я тоже был близок к этому. Спасибо отрезвляющим возмущениям жены. Она бы такого точно не допустила. Ей еще нужен старик-муж, способный сходить на рынок и посчитать деньги». «Вы метко говорите», — пишет странник Валентин. «Сможете ли вы также метко нам помочь?» «Вы говорите не менее метко, но ваша немота омрачает мое настроение. Как славно было бы с вами побеседовать!» Старый Исфахнян улыбается. Валентин — тоже. Какие жаркие споры они могли бы вести. Как будто у меня остается выбор. Я уже погружен в эту тайну и с удовольствием попросил бы у вас почитать эти полные мудрости страницы, но слишком много «но». Я знаю 1-2 книгопечатников, которые смогут вам помочь. Он берет листок бумаги и наточенный карандаш. Аккуратным, витиеватым почерком жена старого Исфахняна обычно шутит, что сам дух их родины вселился в его руки, пишет адреса. Отдает бумагу мне. Киваю. «Оставь ты уже эту корзину с гусем и яблоками», — велит старый Исфахнян. «Удачи каждому из вас! Ну вот, мой успокоившийся за годы язык снова начинает зудеть. Как же хочется узнать у вас, Валентин, зачем вы прибыли в этот город, и правда ли вы верите в слухи о философском эликсире, раз так рьяно согласились его найти? Газетчики — люди коварные. Настолько ли коварны вы?» Тот, кто познал тайну и горе, приблизившись к пониманию истинного облика нашего мира, быстро пишет странник Валентин, буквы разобрать сложно, верит во многое. Тот, кто более не знает тепла отца, матери, друга, брата, наставника, тоже. Иной из нас способен превращать мечты в реальность. Но, увы, это не я. Мне пора. Время не ждет. Чем быстрее, тем лучше. Старый Исфахнян прощается с нами. А мы, не говоря друг другу ни слова, оба, надеюсь, помним данные обещания и стараемся выполнить их как можно скорее, расходимся в разные стороны. Я не чувствую города, иду, даже не прочитав адрес, ведомый ногами и шепотом призрачной воды каналов. Снова думаю о Софии. Как она, появившаяся в моей жизни случайно, как появляется все значимое и губительное, изменила узор судьбы. Хотя нет, эти слова достойны шарлатанов-чародеев. Она изменила движение самой материи. Она взбудоражила эфир и что-то поменяла во мне или вокруг. Словом, то ли природа заработала по иным законам, правы, получается, поэты, то ли сломались механизмы моих души и тела. Когда-то наука была моей любовью, а Софи — любовницей. Теперь все наоборот. Того ли я хотел? Того ли я хочу? Слишком много мыслей. Нельзя им поддаваться, иначе я буду бродить до темноты, собьюсь с пути и внутри, и снаружи. Улицы ненадежные, соблазненные бесконечной водой под городом, очарованные глубиной и держащиеся на гнилых от бессмысленной страсти сваях, испокон веков лукавят, обманывая и без того заплутавших странников. Кажется, моей милой Софи холодно в водах особняка. Кажется, ей запретили видеть солнце, улыбаться, мечтать. Хочется быстрее покончить со сделками и обещаниями, согреть ее своей любовью. Да, моих проблем теперь не счесть. Готовить свадьбу, готовить книгу, готовить сделку с эликсиром. Но Софи, Софи, Софи... Мне надо спастись ради нее. Спастись, чтобы спасти ее. Я, наконец, читаю оставленные старым Исфахняном адреса. Недалеко, но... В условленные дни мы всегда встречались с Софи в тайном месте, пропахшем сыростью. Но таком очаровательном и уединенном, и я должен знать, придет ли она туда сегодня, несмотря на заветы отца. Время есть, и так велико желание прийти заранее, сесть, прислонившись спиной к влажной, потрескавшейся стене заброшенного особняка, и ждать, думая то о любви, то о движении небесных тел, то о спорах Лейбница и Ньютона, пока не появится она, спасшая меня от науки или попросту погубившая. Но дела в первую очередь. Все зависит от этой странной книги. Теперь корзина с рыбой и рукописными листами у меня. Лучшая маскировка, быть у всех на виду. Начинаю с первого адреса. Он ближе. Туда точно успею. Мост, улица, прохожие. Мост, улица, прохожие. Я не вглядываюсь в разнообразие форм, лиц и красок. Я не обращаю внимания на то, как холодное солнце то бликует в голубоватой воде, то окрашивает красную черепицу в цвет алхимического меркурия. Снова алхимия. Прочь. Прочь из головы. И весь город приобретает очертания чего-то волшебного, внеземного, застывшего на предательской границе между неведомым тем и этим. Как, впрочем, и я застыл на ней, как застыли и многие другие. Купол Бутон, Санта-Мария делла Салюте виднеется вдалеке, поднимается, как сам город, морской пеной, обращается перстнем античной богини, душой и богоматери, вывернутой наизнанку. Он встраивается в эту рисуемую солнцем предательскую сказку. В сказках не бывает несчастной любви, не бывает печальных, молчаливых странников, и я снова думаю не о том. Я думаю о великой страшной чуме, отрезвившей умы многих, и о родителях, переживших ее, но не переживших другой мелкой проказы, обычной простуды, отягощенной, как шутил отец, даже при смерти, с трудом выговаривая слова, пожаром их бесконечной любви. Он не гас, как не гасли волшебные лампы древних. Я возвращаюсь в реальность так внезапно, что чуть не врезаюсь в прохожего. Извиняюсь, оглядываюсь. Все верно, не заплутал. Санта-Мария делла Салюте ближе. Уже различимы фасад, колонны, каменные фигуры в вышине. Что вырвало меня из мыслей? Почему я не могу понять, но в то же время ясно осознаю, как... Вот, снова. Конечно, конечно! Это голос отца Софии, старого демона, венецианского колдуна Игнацио дель Альдо. Неужели он преследует меня? Нет, в этом я не сомневаюсь. Но неужели он преследует меня самолично? И я, отчего-то осмелев, иду на голос. Он отдаляется. Значит, теперь не Дель и Альд следуют за мной, а я за ним. Сперва шагаю уверенно, но лишь завидев богатые его одежды, алый плащ и камзол с золотисто-бордовыми лентами, кровь и гранат, его любимые цвета, замедляюсь, осторожничаю, напрягаю слух. Наблюдаю из-за угла дома, как хорошо, что мало любопытных прохожих снует вокруг. Он не один. Рядом, размахивая свободной рукой, во второй зажат холст, я не вижу красок, но могу разглядеть очертания и догадаться. Стоит, очевидно, художник. Белые чулки обтягивают толстые икры, одно движение, и ткань порвется. Кажется, ощущаю в воздухе запах еще не высохшего масла. Художник держит мастерскую где-то рядом? Впрочем, неважно. Можно закрыть глаза. Главное — слушать. Художник кричит. «Ну как же так? Вы же говорили мне! Вы обещали! Вы не посмеете!» В ярости он топает ногой. Гулкий удар каблука предвещает скорую беду. «С вашей репутацией! Как? Как?» Ему словно не хватает воздуха. Дель и Альд отвечает спокойно, сомкнув руки в замок за спиной. Блестят его перстни. Коварно, хищно, как глаза диких тварей из рассказов Марко Поло. «Не вам говорить мне, что я посмею, а что нет». Он, видимо, утомленный, тяжело вздыхает. «Сами понимаете, такова жизнь. Вы очень мило рисуете. Это я вам сказал, этого не отрицаю. Потому вас и выбрал. Вы вообще не должны были об этом знать. Откуда же узнали?» «Да какая разница?» Художник взмахивает двумя руками, чуть не роняет холст. «Какая разница, когда вы, оказывается, последний из подлецов? Вы — любитель фальши!» «Не любитель», — обрывает его Дель и Альд, понизив голос. Я делаю шаг назад на всякий случай. «Нет, не любитель. Вы подобрали совсем не то слово. Впрочем, я вас услышал. Всего доброго. Ждите вестей». «Какого рода?» Художник срывается на писк. Раскрасневшееся от гнева лицо тут же бледнеет. «Всякого», — пожимает плечами Дель и Алт. Рассматривает пальцы правой руки. «И не смыкайте ночью глаз. Так, на всякий случай». «Вы...» «Всего доброго». Я делаю несколько стремительных шагов до того, как Дель и Алт покидает художника. Ускоряюсь. Санта-Мария делла Салюта еще ближе, но, увы, мне приходится свернуть. И снова, и снова. Лишь оказавшись далеко от места подозрительного разговора, слова Дель и Алда, кажется, отравляют воздух. Я сбавляю шаг. Сверяюсь с адресом. Типография где-то рядом. Сначала туда. Потом в условленное место. Ждать Софи. Софи. Что ее отец, этот подлый колдун, задумал? Чем промышляет он втайне? Втайне ли? Зачем угрожает неизвестным художникам? Я будто прикоснулся к некой великой тайне, будто, подобно отрекшемуся от мира философу, стал созерцать звездное небо, преломлять свет тысячи и одной линзой и, наконец, увидел в отблесках бесконечности непостижимую суть Вселенной. Но не могу выразить ее ни словами, ни формулами, одним только дыханием, смехом и слезами. Может, стоило отправиться за Дель и Алдом дальше? Может, это, а не фантомный эликсир и странник Валентин, стало бы моим спасением? Поздно, поздно думать. Надо действовать дальше. Я чуть не прохожу нужную вывеску. Сверяюсь с адресом. Еще раз прислушиваюсь. Подозрительно тихо для типографии. Даже самой маленькой, где всего-то и обитают хозяин и печатник на побегушках. Открываю дверь, вхожу и тут же думаю, что попал куда-то не туда. Слишком пахнет модными духами. Едкими, наверное, французскими. Все там, говорят, делают на славу, чтобы заглушить уличную вонь. Стены светло-серые, цвета бесполезного алхимического месива. И табличка с надписью «Непонятно зачем нужная». «Храм уединенного размышления». Девиз или глупость хозяина? Тут и вправду не работает ничто и никто. Не снуют подмастерья, не щелкают литеры, не пыхтит пресс. А он, хозяин, трудно не догадаться, в полумертвой типографской тишине, особенно пугающий, встречает меня сразу же, раскидывает руки словно для объятий. Но шагать ему навстречу мне не хочется. Таких, как он, в Венеции много. Черты лица приятные, но слишком сахарные. Всякий жест, заискивающий и располагающий к знакомству. Он, белокурый, с голубыми глазами, заманчиво улыбается мне. «Ну и что же вы стоите?» Я слышу не с первого раза. Как только отвожу взгляд от лица, тут же словно забываю его. Кто-то другой, вероятно, обозвал бы хозяина духом, но мои мысли направлены в иную сторону. Может, свет пронизывает его иначе, может, здесь теряют власть известные науке законы. «И бросьте уже эту корзину! Вы присаживайтесь, присаживайтесь! Погодите, сейчас я попрошу слугу принести вина. Вы же не откажетесь? И он принесет его!» Хозяин повышает голос. «Если не захочет провести остаток дней на улице!» В глубине типографии, там также тихо, кто-то вздыхает, кряхтит. Хозяин поправляет жилет, рубашку, присаживается перед столиком, стоящим посреди типографии. Такие обычно держат в кабинетах специально для визитеров. Я незаметно провожу рукой по ближайшему уголку пресса. Не показалось. Пыль, всюду пыль. Ею полон воздух. Все здесь замерло. Точно ли я попал туда? Точно ли старый Исфахнян? Нет, он никогда не ошибается. У меня ведь три адреса. Кто решил, что получится с первой попытки? Ясно кто? Я. «И какими же судьбами вас занесло ко мне?» Хозяин улыбается. Я сажусь напротив. Замечаю, что рубашка у него белоснежная, но мятая. «Так редко дождешься компании, тем более столь юной». «Затем же, зачем к вам приходят все остальные?» Я еле сдерживаюсь, чтобы не сказать «приходили». «Заказать книгу. Если уличным проходимцам можно печатать прибаутки и анекдоты, то почему мне нельзя?» «Ах, вы меня не так поняли. Я совсем-совсем не хотел вас обидеть». Хозяин взмахивает рукой, словно отгоняя насекомых. Чихает. Видимо, пыль попала в нос. «Книги, книги, да. Прелестно, что они стали модными. Как бы радовался мой отец. Но книги для меня — дела давно минувших дней. Хотя, знаете, когда-то я издавал такие прекрасные иноктаво, попрекраснее томиков Петрарки. Да-да. Сейчас-сейчас, у меня где-то рядом. Покажу». Я не успеваю отговорить его. Он вскакивает, прячется в темноте типографии, шуршит, явно роясь по сундукам и ящикам, наконец возвращается. Лицо еще более сахарное, улыбка медовая. В руках небольшая книжица в красном переплете с золотыми витыми буквами. «Вот», — протягивает он ее мне. «Не бойтесь, листайте. Храню как память. Напечатал 10 таких». Он вдруг замолкает. «Понятно. Ждет, когда я полистаю». Я открываю книжицу и скольжу глазами по стихотворным строкам. Не нужно вчитываться, чтобы понять. Посредственность. Хотя такой мне мнится любая поэзия, путающая умы, наводящая на неверные мысли. «Ну как?» — спрашивает он, сложив руки на коленях и подавшись чуть вперед. «Вам нравится?» «Я ученый. Ищу пути отступления. Поэзия для меня туманна». «Что вы? Наоборот! Свежий, необремененный ажурными сравнениями взгляд способен понять это куда лучше... Ах!» Хозяин вдруг хватается за голову. Все движения его словно бы продуманы заранее. Он напоминает актера, слишком хорошо вошедшего в роль и тем самым лишившего ее всякой индивидуальности. «Как я забыл! Простите, дурака! Простите, но мы не представились. Меня можете звать просто Мануццо. А вы?» «Валентино Ди Камето». Почему так не по себе раскрывать ему имя? Откуда эта суеверная боязнь? «Ах, какое чудесное, чудесное имя!» Хозяин хлопает в ладоши. «Ну так что скажете?» Хочу молчать, но выхода нет. Насколько я могу судить, делаю вид, что вчитываюсь в какое-то стихотворение, вполне неплохо. Не берусь судить о вашем, надо полагать, таланте. «Да-да, вы все верно поняли. Приятно слышать такую оценку своего творчества». И все же в этом царстве сна, где отсутствуют и звуки, и движения, а те, что есть, да нельзя искусственны, надо брать инициативу в свои руки. Я бы хотел поговорить о книге. Дело в том, что у меня есть к вам особый заказ по просьбе старого Исфахняна. «Ох, как он поживает!» Делаю вид, что не слышу вопроса. Уже отложив книжицу стихов на столик, как оказалось тоже пыльный, залезаю в корзину и достаю провонявшие рыбой листы. Протягиваю Мануццо. Он ведет носом, хмурится. «Если позволите, мне нужно отойти за духами». Он машет перед собой рукой. Дышит тяжело. «Это... что это такое, сеньор Валентино? Какая-то новая юношеская шутка?» «Нет, это... тот самый заказ. Возьмете напечатать как можно скорее. Красиво. Уверен, иначе вы не умеете. Может, хотя бы лесть оживит этот мир. Конечно, все будет оплачено, как подобает. Только назовите цену». Мануццо берет книгу странника Валентина из моих рук, морщится сильнее, щурится, видимо, подводит зрение, и роняет ее на стол. Выпадает лист с рисунком. Тварь с человеческим телом, петушиной головой и змеиными хвостами вместо ног. «О, нет-нет!» Все так же тяжело дыша, он обмахивается ладонью. «Валентина, уберите это обратно в вашу рыбную корзину. В моем доме всегда было много книг, и да, я читал про это. Я знаю, что это такое. Даже в руки больше не возьму. У меня будут проблемы. Да и у вас они будут. Не думайте, я никому не скажу. Мы же в Венеции, но узнай об этом кто-то другой. Он тычет пальцем в глубину типографии, где давно затих слуга, так и не принесший вино. «Разве вы откажетесь, допустим, за удвоенную плату? Какие еще рычаги влияния найти на этого полупрозрачного человека?» «Откажусь! Откажусь! Трижды откажусь! Не просите!» «Это все!» — он обводит руками замершую во времени типографию. «Не про деньги. Про удовольствие. Про праздное время. Про маленькие удобные томики стихов. Заберите, прошу вас. Знаете, мой брат, уж даже не гадаю, что на него нашло, много лет назад подался в священники. Так что я слышал много историй из папского двора. Ему рассказывали другие. Рассказывали, что делают за такое. Сам-то он тут в одном из приходов. Да, мы в Венеции. Нам везет. За водяной преградой мир все еще бывает варварским. Я только открываю рот, чтобы сделать новое предложение, но Мануцци жестом прерывает меня. «Нет-нет, сеньор Валентино, даже не думайте. Лучше передайте от меня привет старому Исфахняну». Он снова расслабляется, кладет руки на колени. «Как он поживает, кстати? Вы не сказали. Как жена? Все еще ворчит?» «Славно. Я намеренно зеваю, прячу листы обратно в корзину. Он весьма славно, но мне пора. Как-то я утомился». «Ох, это я вас утомил!» Мануцци вскакивает, провожает меня. В глазах тревога. «Простите, если так, но и вы поймите меня. Лучше заходите как-нибудь еще просто так. И привет! Обязательно передавайте привет старому Исфахняну!» Я сухо прощаюсь, не в силах выдержать этот мир без времени. На улице легчает. Поднимается ветер. Движение. Наконец-то спасительное движение. Но сам я от чего-то не двигаюсь, стою на месте. Что-то звенит в голове. Сперва неясно нарастает некий посторонний назойливый шум, но вскоре он, подобно аргументам, складывающимся в доказательство нового физического закона, достигает апогея и соединяется в слово, которое я бесконечно повторяю про себя. «Священник». «Священник. Священник. Священник. Конечно же!» Возвращаюсь. Приходится. На этот раз не избегаю вина. На вкус оно никакое, хуже воды. Такое же, как все в этой типографии.